Глава 65. Неоглобальный подход. Да, приходилось глушить. Понятно, чем-то крепким. Видите ли, тут были замешаны родственные связи. Еще один атавизм, дергающий людей за ноги в прошлое первобытно-общинного строя. Если бы он был человеком старой формации, то скатился бы к кровной мести и прочей отсебятине. Глупость это бы абсолютно ни к чему не привела. Только в фильмах подобные странности ведут к хэппи-эндам. Понимаете, мог бы он рассказать кому-нибудь за рюмкой, но он никогда этого не делал, это точно. Понимаете, у меня пропала сестра. Да, одна из трех. Так вот, что бы он мог сделать реально? Получить в оружейке табельный кольт-модель и что, собственно? Куда, где, как? Может, за него заступился родимый военно-морской флот? Поднял флаги и пошел пускать торпеды направо-налево? Ничуть не бывало. Вот, кстати, и нечего жаловаться на то, что он теперь совершает предательство. Флот совершил его первым, после полиции, понятное дело. «Понимаете, офицер», — сказали ему в столичном полицейском управлении, чуть ли не с ухмылочкой. «Такие случаи бывают очень редко. У нас теперь 21 век, времена работорговли вернулись. Поверьте, сейчас воруют не только женщин». «Кто?» — спросил он тогда в бессилии. — Да кто угодно, офицер. Самостоятельные, захапавшие нашу территорию корпорации, не последние в списке. И действуют они не чисто своими руками. Местные банды, мол, поставляют им товар. Они только платят, им же требуется дешевая рабочая сила. — Какая рабочая сила? Моя сестра, что, рабочий? — Ну, сестры идут по другим делам, они там тоже отрезаны от мира, сидят в джунглях и... И что, нельзя их проверить? Но ведь это не наша, не венесуэльская территория, понимаете? ООН еще до распада признала легитимность таких образований, так что... Да и как подобраться, у них свой спецназ, вы собачек видели? Такие породы не разрешаются завозить ни в одну страну. Уж не знаю, откуда они берут этих мутантов. Там клыки, волки, скажу тебе, отдыхают. Я не знаю, какое надо иметь силище, чтобы держать эту тварь на поводке, в смысле цепи. И что? Ну, ты не миллионер? Ну, думаю, нет, к нам бы ты не пришел. В общем, и полицейские развели руками. Так что его предали по всем фронтам, а коллеги в штабе отводили глаза. Потом ему позвонили и назначили встречу. «Ты в Адмиралтействе?» — спросил Детина, глядя на морду, которую не верилось, что он мог выговорить это слово. «Если интересует, сестричка, будешь давать нам нужные сведения. Но я... Это твое дело, каким образом? Попадешься, твоя беда. Давай так. Через парочку дней вот такие данные. Да, по этому списку. Нет, бумаги не дам. Запоминай, учись. Ты ведь теперь разведчик». И ухмылочка во весь рот. И даже... прихохатывание. Ну а принесешь сведения, будем говорить дальше. Учти, сочинишь или досочини что-то свое, больше разговора не будет. Ты же не миллиардер. Ну вот, а сестренку-то выкупить надо. Крутись. И он начал крутиться. Правда, по большому счету его не обманули. Сестру выпустили. Естественно, она там не просто загорала, что-то с ней там делали. В общем, может, после этого случая, а может, по другой причине, пошла она потом по кривой дорожке. Он к тому времени научился выстраивать рюмки в боевой ордер. Несколько раз случайно встречал ее в каких-то злачных местах. Отблагодарила ли она его за выкуп? Нисколько нет. И в начале, и тем паче, потом ей стало не до того. Ну, а он уже получал деньги за свое кручение. Да и был, естественно, на крючке имеющегося у нанимателей компромата. Так что не в его праве было осуждать сестру за недобропорядочный образ существования. Потом она снова куда-то сгинула. Но он узнал об этом задним числом, чуть ли не полугодом позже. Полиция? Пройденный этап, не стоило даже рыпаться. Он ведь не является миллионером. Правда, теперь... У него имелся дополнительный и временами достаточно солидный приработок.